51. Благодаря вам наша жизнь станет известной будущим поколениям во всей своей ужасающей правде. Поль Барев, 360-й пехотный полк, 21-я рота, 128-я полевая почта. 1 сентября 1917 года.